Глава 69. Пытаясь внушить Эйлин, какое огромное значение имеет богатство, которое перейдет к ней после его смерти, и как необходимо ей уметь практически разбираться в проблемах, с которыми она, очевидно, столкнется в качестве его душеприказчика, Каупервуд рассчитывал встретить и нежность, и внимание. Однако после разговора с ней он почувствовал, что его старания напрасны. Она даже не отдает себе отчета в том, как важно все это и для него, и для нее самой. Ведь она совсем не умеет разбираться в характерах и намерениях людей, а раз так, где же гарантия, что когда его не станет, все его желания и замыслы, изложенные в завещании, будут осуществлены? Эта мысль, вместо того, чтобы укрепить в нем жажду жизни, совсем обескуражило его. Он почувствовал усталость, даже скуку, и мысленно задавал себе вопрос, да стоит ли жить? Подумать только, как странно. Прожили они вместе больше 30 лет и почти непрерывно ссорились. Вначале, когда Эйлин было 17, а ему 27, он восхищался ею и был влюблен без памяти. Немного позже он обнаружил, что эта красивая, цветущая женщина недостаточно умна и чутка. Она не понимала, не ценила ни его способностей, ни положения в финансовом мире. В то же время считала, что он ее неотъемлемая собственность и не смеет даже взглянуть на кого-либо, кроме нее. И однако, несмотря на все бури, возникавшие всякий раз, когда он хоть немного увлекался кем-нибудь другим, они по-прежнему вместе, и Эйлин после стольких лет все так же плохо знает его, так же мало ценит те качества, которые постепенно привели его к нынешнему богатству. И вот он, наконец, встретил женщину, которая заставила его особенно остро почувствовать вкус к жизни. Он нашел Беронис, и она нашла его. Они помогли друг другу понять самих себя. Чудодейственная любовь была в голосе Беронис, в ее глазах, словах, движениях. Вот она склоняется к нему, и он слышит: «Дорогой, любимый, наша любовь не на один день, она навеки. Она будет жить в тебе, где бы ты ни был, и будет жить во мне. Мы не забудем этого. Отдыхай, милый, не тревожься ни о чем». Размышление Каупервуда прервала Беронис. Она вошла к нему в белой одежде сестры милосердия. Услышав знакомый голос, он вздрогнул и устремил на нее немигающий взгляд, точно не вполне понимая, кто перед ним. Этот костюм так удачно оттенял ее удивительную красоту. С усилием он поднял голову и, преодолевая слабость, воскликнул: «Это ты, Афродита, богиня морская, как ты светла!» Она наклонилась и поцеловала его. «Богиня», — прошептал он, — «какие золотые у тебя волосы, какие синие глаза!» И, крепче сжав ее руку, он притянул ее к себе. «Ты теперь со мною, моя! Так ты манила меня тогда у голубого Эгейского моря! Фрэнк, Фрэнк, если б я могла быть твоей богиней всю жизнь, всегда!» Она поняла, что он бредит, и пыталась успокоить его. «Какая у тебя улыбка!» — невнятно продолжал Каупервуд. «Улыбнись мне еще раз. Точно луч солнца. Подержи мои руки в своих, моя Афродита пенорожденная». Беронис присела на край постели и тихо заплакала. «Афродита, не покидай меня. Ты так нужна мне». И он порывисто припал к ней.